Но этот риск приходится идти, — сказала Танжер. Двумя пальцами, большим и указательным, она держала ножку бокала с мускатом, который едва пригубила. Кой смотрел на нее поверх своего стакана и думал о револьвере. Он же успел, тихо чертыхаясь, обыскать ее вещи. Кой собирался выкинуть револьвер за борт, однако нашел только блокноты с записями, солнечные очки, одежду и несколько книг, а еще пачку гигиенических тампонов и дюжину хлопковых трусиков. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Перед тем, как произнести это, он взглянул на пилота. Пусть уж лучше он ничего не знает про револьвер. Ему не понравится, что на борту Карпанты есть оружие. Совсем не понравится. «И всегда знала», — ледяным тоном ответила она, — «ваше дело найти корабль, а Палермо я займусь сама». «Есть у нее козыри в рукаве», — сказал себе Кой. «Есть». У чертовки в рукаве козыри, и знает их только она сама, иначе не была так уверена в себе, когда речь зашла об этом гибралтарском козле. Голову дам на отсечение. Она просчитала все варианты, возможности, вероятности, опасности. Хорошо бы только знать, какая роль отводится мне. И еще одно. Клиентов было мало? Хозяин стоял у другого конца стойки, но Кой все же понизил голос. — Изумруды. — А что изумруды? В глазах пилота Кой прочел ту же мысль, которая мелькнула и у него. В покер с ней лучше не играть, даже если ты не новичок. — Предположим, мы их найдем, — ответил он. — Обнаружим шкатулку. Палермо сказал правду. Ты уже искала, кому их сбыть. Их надо будет очистить, и все такое, нужны мастера. Танжер нахмурился. Искусов взглянул на пилота. По-моему, сейчас не время. Кой сжал кулак, слегка стукнул об стойку. Раздражение его нарастало, и на сей раз он не желал этого скрывать. Послушай, пилот увяз в этом деле по самую шею, как и мы с тобой. Он рискует Карпантой, ему грозят серьезные неприятности с законом, надо гарантировать ему. Танжер подняла руку. У меня рука, может, и дрожала бы, — подумал Кой. Правда, если честно, руки у меня дрожат все это время, черт возьми, а ей хоть бы что. То, что я плачу, покрывает риск на данный момент. Потом, когда найдем изумруды, удовлетворены будем мы все. Слово «все» она особо выделила и твердо посмотрела на Коя. Потом снова взяла свой мускат, сделала совсем крошечный глоток и поставила на стойку. А Кой думал, из каких же персонажей слепила она свой образ? Танжер наклонила голову, словно раздумывала, следует ли сказать еще что-нибудь. «Вероника Лейк». — думал Кой, с восхищением глядя на симметрично подстриженные волосы. — Мальтийского сокола она как-то упоминала. — Но нет, пожалуй, Ким Бейсингер из «Секретов Лос-Анджелеса». Его Кой видел раз в 200 на видео, когда ходил на Федаллахи. Или Джессика из «Кто подставил кролика Роджера». — Я неплохая, меня такой нарисовали. А насчет изумрудов, — добавила она минуту спустя, — могу сообщить вам, что покупатель у меня уже есть. Я вела переговоры, и Наполеон был прав. За камнями приедут сразу же, как мы их поднимем. Не будет ни проволочек, ни осложнений. Она умолкла и твердо, с вызовом, поглядела на них обоих. Деньги тоже будут сразу, хватит на всех. Кой разглядывал веснушки и чувствовал, что так просто это не получится. Нет. Точнее, он знал, что не получится. Они все еще были на острове рыцарей и оруженосцев. Но последний рыцарь умер и похоронен много веков тому назад, и на ссохшемся его черепе навеки застыло по-дурацки удивленное выражение. «Деньги!» — машинально повторил он, и в голосе его не было уверенности. Он потрогал нос и вопросительно посмотрел на пилоту, который слушал вроде бы с полным безразличием. Несколько секунд спустя он в знак согласия прикрыл глаза. — Я старею, — объяснил пилоту. — Карпан, ты едва окупает себя. А с социальным обеспечением я никогда дела не имел. Я бы купил себе небольшую лодку с мотором и по воскресеньям брал бы внука на рыбалку. На его заросшем седой щетиной лице мелькнуло что-то вроде улыбки. Внуку было 4 года. Когда пилот водил его гулять в порт, малыш старательно по наказу бабушки считал выпитые им кружки пива, а дома ябедничал. Счастье умел считать только до 5. — Ты купишь себе лодку пилоту, — сказала Танжер. — Я обещаю. — Непроизвольно. Она положила на его руку ладонь, жестом товарищеским, почти мужским, и как раз на поблекшую татуировку, на голую женщину, — отметил Кой. Первые звуки. Леди бегут, сударыни, будьте добры. Аккордами хриплой гитары ставили точки, обозначающие пунктирный ритм у нотных знаков, которыми не отражались огни города в черной воде между кормой Карпанты и пирсом. Мало-помалу архаичную перекличку струн баса поглощало вступление остальных инструментов, кларнетов Киллиана и Магги, соло пианиста Арнольда Росса и альтсаксофона Чарли Паркера. Кой слушал очень внимательно и вглядывался в яркие точки на воде, словно звуки из наушников, потоком заливавшие его голову, превратились в эти блики на черной маслянистой поверхности. В саксе Паркера, — решил он, — есть запах алкоголя, прокуренного бара, где все мужчины без пиджаков, а обе стрелки часов стоят вертикально, ножами воткнувшись в самый живот ночи. У этой мелодии, как, впрочем, у всех остальных, был привкус портовых стоянок. Одинокие женщины у дальнего конца стойки, темные силуэты покачиваются возле мусорных баков, красные, зеленые, синие неоновые огни выхватывают из тьмы красные, зеленые, синие профили мужчин, нерешительных, мечтательных, пьяных. Простая жизнь. Привет, пока. Единственная проблема — выносливость желудка. Хотя есть еще одна. Убью. На месте убью. Крутить романы с принцессой монакской времени не было. Ах, сеньорита, как вы хороши сегодня! Позвольте пригласить вас на чашку чая. Да-да, я тоже обожаю Пруста. И потому в Роттердаме, в Антверпене, в Гамбурге были порно-киношки, топлес-бары, продажные мадонны с вязанием в руках за стеклянными витринами и философически спокойные коты наблюдали, как бросало от одного тротуара к другому славный экипаж Сандерса, который выблевывал выпитый скипидар с черной этикеткой, мечтая о том мгновении, что вернет им тихое урчание машин под стальными листами палубной обшивки, скомканные простыни на койке, серые предрассветные сумерки, проникающие в каюту через занавески иллюминатора. Тарарарарарара, донг! Тарара! Саксофон Чарли Паркера, по-прежнему утверждав, что согласия не будет, и сама мысль о нем едва ли не безумна. Вот в портах Азии, Сингапуре и многих других, во время стоянок на внешнем рейде, когда судно твое чуть поворачивается вокруг якорной цепи, выходишь на палубу, опираешься о планшир, в ожидании катера с мамашей Сан и ее девочками. И вот они, эти шумно чирикующие птички, уже поднимаются по трапу, а их услужливо поддерживает третий помощник. Затем мамаша Сан деловито отмечает мелом на дверях кают. Один крестик, одна девочка, два крестика, две девочки. Атласная кожа, Нежное тело, гибкие ноги, покорные губы. Нет проблема, моряк, привет, пока.